Угроза. Затвердела земля, грубела на деревьях листва, жесткими стали травы. В жарком небе полдня лениво плавали коршуны. Вечерами за рекой били тревогу перепела. А когда из камышовой чащи выплывала сытая луна, ее славило однообразное уханье выпи. Теперь при встрече с гайдуком соседские собаки не скалили клыки, а поджимали хвосты и убегали прочь. И лишь потом издалека облаивали зверя. Люди с опаской посматривали на волка и говорили: «Как бы ни наделал беды лютый зверь, ох, не зря у него на шее знак оборотня». Однажды отправился Тарас на рыбалку. В то утро клев был хорош. И хозяин, и верный волк довольные возвращались домой. Гайдук нетерпеливо бежал впереди. Иногда он останавливался, поднимал голову и с наслаждением вдыхал степные запахи. «Давай-ка передохнем», — нарушил долгое молчание Тарас. Гайдук неумело вильнул хвостом и остановился. Тарас улыбнулся. «Что, не дается волку собачья премудрость? Лаять и вилять хвостом. Не беда, гайдук, ты у меня и так лучше любой собаки». Тарас забрался на стог сена и положил руки под голову. «Эй, гайдук, полезай ко мне! Ты еще не знаешь, как это здорово поваляться в сене». Но у гайдука не было ни желания, ни возможности карабкаться на стог. В поле столько интересного для волка из неволи. Вот низко-низко над землей пролетела какая-то птица. За стогом послышалось попискивание. Серый зверек метнулся к лесу, а вот чья-то норка. Не удалось поймать птицу, не удалось схватить зверька, может, удастся разрыть норку. Проснулся Тарас от крика: «Держи волка своего, ах ты дьявол, кусаться!» Вопил Никита Грохов. Он горцевал на перепуганном жеребце и хлестал кнутом гайдука. Волк скулил и катался по земле от боли. «Чуть лошадь не загрыз, паскуда!» — орал Грохов. Тарас мигом скатился на землю и бросился к Никите. Гайдук тем временем изловчился и в прыжке вцепился в руку обидчика. Скрикнул Никита и выронил кнут. Одуревший от страха жеребец вздыбился и понес всадника. Это резкое движение сбросило гайдука на землю. «Я тебе припомню!» То ли Тарасу, то ли волку прокричал уже издалека Грохов. Дома Тарас поведал о случившемся отцу. «Не виноват, Серый!» — доказывал он. «Ты же знаешь, когда я сплю, гайдук никого не подпускает ко мне». «А Никита сам виноват», — раздразнил волка. Савельич еще больше нахмурился. «Ох, не нравится мне все это. Дурной человек Никитка, и глаз у него недобрый. Злющий, завистливый взгляд. Помяни мое слово. Не забудет он такого». «Зря ты, бать», — возразил Тарас. «Парень вроде исправляется, работает объездчиком и неплохо. Был у нас разговор с ним. Зла не держит на меня». Тарас помолчал, потом добавил: «Ну, а задумает мстить, я ему спуска не дам». Савельич вздохнул. «Говоришь, исправляется? А кто ж тогда в затоне глухает рыбу? До его возвращения у нас не браконьерили». «Ну ты, бать, готов теперь все грехи на Никитку повесить? Может, зато не заезжие городские шалят?» «Поживем, увидим», — уклончиво ответил Савельич. «Чую, затаился Никитка, злобу копит. Он же как напьется, всегда за нож хватается. А тут еще эта история с гайдуком.